Наш материалистический мир бросается вперед в бесконечных поисках счастья. Чем больше мы приобретаем знаний, тем меньше кажется у нас мудрости. Чем больше мы достигаем экономических успехов, тем больше мы скучаем. Чем больше мы пользуемся удовольствиями досуга, тем меньше мы довольны жизнью. Мы как неспокойное море, там и сям, ищем немного мира и немного удовольствия, но ничего постоянного или удовлетворительного. До сих пор Анита считала, что христианская жизнь счастливая, полноценная и приятная, что только христиане способны по-настоящему любить друг друга, потому что любят Бога. Но сейчас, в свои 15 лет, она стала думать по-другому. И тогда Анита решила сама во всем разобраться. Может, христианство – это только возвышенные слова и далекая от практики теория? Как-то раз Аниту пригласили в клуб, и она решила, один раз можно. Но после просмотра фильма в ее душе наступила пустота. Как только закончился фильм, Анита вскочила, желая поскорее уйти и остаться незамеченной. Здесь ее и заметил активист комсомола Гриша Гордунов. «О, Вот это да! Вы только посмотрите, кто среди нас. Это событие нужно записать в историю нашей деревни. Архипова впервые посетила клуб. Поздравим ее с переменой взглядов. Подколки, реплики и замечания молодежи Анита вышла на улицу. Скорее отсюда! Больше никогда не пойду в клуб! Зарекалась Анита, пытаясь проглотить ком, подступивший к горлу. Другим ничего не говорят, а я один раз пошла, и такой шум подняли. Такое нередко встречается с неопытными юными душами, когда их начинает влечь мир, когда у них возникает желание выглядеть не хуже других. Мир безжалостен, очень жесток. Люди многие горько плачут, подводя своей жизни итог. А могло все не так быть иначе. Занимался когда-то рассвет юной жизни, и было все ново. 18 неопытных лет мир прекрасным сиял ореолом. Словно серна на выстрел идет, поколения шли без оглядки, брать все то, что так щедро дает этот мир, так обманчиво сладкий. Через некоторое время у Аниты появился молодой человек. С ним она проводила все свободное время. Рядом с Максимом Аните было весело, интересно и хорошо. Но как только она оставалась одна, сердце охватывало непонятная, невыразимая тревога. Пытаясь успокоиться, она часто внушала себе: «Разве я несчастлива? Ведь теперь я наконец вырвалась на свободу. Хожу в кино, дружу с Максимом. У меня есть все, чего ищут в мире, и мне завидуют».